Глава четвертая. Двойнюшечка и двойняшечка. Они стояли под деревом рядышком, обняв друг дружку за шею. И Алиса сразу поняла, кто из них кто, потому что у одного на воротнике видны были вышитые буквы «Юшечка», а у другого «Яшечка». «Наверное, двойн у них на воротниках сзади», — подумала она. Человечки стояли, не шевелясь. И Алиса как-то даже не подумала, что они живые. Она решила обойти их и проверить, действительно ли двойн вышито у них на воротниках сзади. Но едва она шагнула, как ее заставил вздрогнуть голос Юшечки. «Если ты думаешь, что мы восковые фигуры, — сказал он, — изволь платить денежки. Не затем их делают, чтобы даром показывать. Никоим образом. И наоборот, — добавил Яшечка. «Если ты думаешь, что мы живые люди, ты должна обратиться к нам с приветствием». «Простите, пожалуйста», — едва сумела выговорить Алиса. Старинная песенка зазвучала у нее в голове, как перезвон часов, и она с трудом удержалась, чтобы не спеть ее вслух. «Двойняшечка двойнюшечке испортил погремушечку, двойнюшечка двойняшечку, как дернет за рубашечку, была бы перепалка, да прилетела галка». И так была она огромна и черна, что драчуны с испуга забыли друг про друга. «Я-то знаю, что ты думаешь», — сказал двойнюшечка. «Такого быть не может, и не было никоим образом». «И наоборот», — подхватил двойняшечка. «Если такое было, значит, такое может быть. Если такое было, но только очень давно, значит, такое может быть, но только очень нескоро. Но если такого не было, значит, такого и быть не может». Это называется логика. «Я думала о том, как быстрее выйти из лесу», — очень вежливо сказала Алиса. «А то уже темнеет. Покажите мне, пожалуйста, дорогу». Но толстячки только переглянулись и заулыбались. Они были совсем как пара школьников. И Алиса не выдержала, показала на двойнюшечку пальцем и сказала. «Небось, отличничек?» «Никоим образом!» — отчеканил двойнюшечка. «А ты за ним?» — показала Алиса на двойняшечку. Она была убеждена, что в ответ он воскликнет наоборот. Так он и сделал. «Ты не с того начала!» — закричал двойнюшечка. «Когда приходишь в гости, надо сначала сказать «здравствуйте» и пожать руку». И, обнимая друг дружку за плечи, они протянули ей каждую свободную руку. Пожмешь им руку по очереди, наверняка обидится тот, кто окажется вторым. Поэтому Алиса взяла за руки обоих сразу, сочтя это лучшим выходом из положения. И тут же они втроем заплясали в круговую. Это вышло как-то само собой, и она потом припоминала, что даже не удивилась, когда зазвучала музыка. Ее, по-видимому, наигрывали ветви дерева, под которым они плясали. Ветки, насколько Алиса могла различить, терлись друг о дружку, как смычки о струны. «Было очень забавно», — говорила потом Алиса старшей сестре, рассказывая всю эту историю, когда вдруг оказалось, что я пою. «Водим, водим, хоровод!» Я не помню, когда я начала петь. Мне казалось, что я пою давным-давно. Ее толстые кавалеры скоро запыхались. «Четыре круга сделали, и хватит!» — пропыхтел двойнюшечка, и танец кончился так же внезапно, как и начался. И тут же смолкла музыка. Они отпустили Алисины руки и минуту молча смотрели на нее. Неловкое молчание затягивалось. Алиса просто не могла сообразить, как начинать разговор с теми, с кем уже танцевала. «Теперь никак не скажешь «здравствуйте», — думала она. Так или иначе, но здороваться поздно.